тот же момент свет упал в узкое пространство между погребальным ковчегом и скалой. У входа в сокровищницу, высоко подняв левую руку с лампой, стоял Сейтахт. «Чем вы тут занимаетесь, негодяи?» — закричал он. «Не сломали ли вы ковчег?» Теперь он поднял над головой правую руку. Тяжелая золотая булава угрожающе повисла над головой Мунхераба. Водонос умоляюще простер руки. «Не бей нас, великий Сейтахт! Мы не дотронулись до твоего творения!» «Мы только полюбовались им, господин», — добавил МНФ. Голос столяра вовремя предупредил его. С быстротой молнии горшечник захлопнул створки двери и стал сзади Мунхераба. Теперь его лицо выражало смирение и преданность. Столяр опустил золотое оружие. С удивлением смотрел он на обоих сообщников. Они называли его «Великой Сейтахт» и «Господин». Он не понимал, почему они вдруг наградили его титулами, которые приличествуют лишь чиновнику. Более дружелюбно, чем намеревался, он приказал: «Пойдемте в сокровищницу. Помогите мне упаковать золотую утварь, которую я нашел там». Менафт вытащил голову из пролома. Он слышал все, о чем говорили только что МНФ и Мунхераб, и облегченно вздохнул. Ожидая худшего, он решил стать вором поперек дороги, если бы они рискнули взломать погребальный ковчег. Он не мог помешать краже сокровищ, но покой Бога в золотом доме ковчеги не должен был быть нарушен. Простодушные грабители строили догадки о каком-то волшебном предмете, спрятанном в ковчеге и способном придать силы его владельцу. На самом деле ничего подобного там не было. Четвертый, последний ковчег погребального покоя действительно был неповторимым произведением искусства, но уж, конечно, никаким не волшебством. Внутри саркофага хранились два позолоченных деревянных гроба, вложенных друг в друга. Во втором находилось бесценное сокровище. Оно было такое тяжелое, что много лет назад 10 мужчин едва подняли его. Менафт ясно представил себе, как это было. Началось время торжественного погребения. Высшие сановники государства тянули саркофаг на санных полозьях. На них лежал гроб, в котором покоилось набальзамированное тело фараона Тутанхамона. Этот гроб был самым красивым произведением искусства, какое Менафт когда-либо видел. Он был выкован из листового золота толщиной с бычью кожу. Лучшие ювелиры Египта сделали его в форме скульптуры бога Осириса. Он излучал такой блеск, что многие закрывали глаза. Он был уложен в нижнюю половину второго гроба, вырезанного из дуба, позолоченного и так же, как и металлический гроб, сделанного в виде бога Осириса. Теперь там лежал золотой бог во всем своем великолепии и ждал, пока жрецы польют его священным маслом. Лик его сиял. Блестели драгоценные камни и цветная эмаль. сверкало ожерелье из красных и желтых, золотых бус и синих камней. Фигуры двух богинь, искусно выкованные из металла, своими крыльями укрывали тело бога-царя, как будто хотели защитить его в вечности. Очарованный красотой этого произведения искусства, камнерез Менафт был тогда убежден в том, что в золотом гробу действительно покоится Бог. А когда после торжественной церемонии крышка второго гроба была закрыта, Менафт понял, что и через тысячелетия ни один мастер не сможет создать ничего подобного. Позолоченный деревянный гроб тоже был настоящим чудом искусства. Его вложили в третий гроб так точно, что между ними невозможно было даже просунуть палец. И этот третий гроб также воспроизводил фигуру Осириса и весь был покрыт золотом. Все три вставленные друг в друга гроба были потом помещены в кварцитовый саркофаг, и молодая вдова царя бога Анхесенамон подошла и попрощалась с покойным. Она была совсем еще ребенок и плакала навзрыд, как дитя, когда в сопровождении жрецов шла к саркофагу. Долго и пристально смотрела она на большой позолоченный деревянный гроб, в котором покоилось тело ее супруга. Сходство черт лица любимого с очертанием лица Осириса, в виде которого был сделан гроб, смущало ее. При свете многочисленных масляных лампочек металлическая облицовка сверкала, как золотой покров. И Анхесенамон, казалось, будто Бог дышит. Глаза из черного обсидиана и прозрачно-белого алебастра, казалось, смотрели на богов. А полные губы словно готовились рассказать о тайнах потустороннего мира. Жрецы бормотали последние заупокойные молитвы. Запах курящегося ладана и благовонных масел и смол наполнял помещение. Пламя масляных ламп колебалось. Тускло блестело золото. Тени метались по стенам. Предостерегающе покашливал верховный жрец. И тогда девочка-царица Анхесенамон пришла в себя. Она бросила робкий взгляд на присутствующих, потом быстро наклонилась над саркофагом. Дрожащей рукой положила она венок из цветов вокруг царских символов Урея и головы коршуна на лбу Осириса. Менафт как будто снова увидел перед собой этот трогательный маленький букетик полевых цветов. Камнерез вспомнил слезы нежной царицы, капающие на золотой лик бога-царя. Вспомнил, как, пошатываясь, покинула она гробницу. Менафт потер лоб. Он хотел стереть воспоминания об этих событиях. Но это ему не удавалось. Образ маленькой Анхесенамон все время стоял перед глазами. Влажное от слез лицо царицы, казалось, заклинало. «Я умоляю тебя, выгони богохульников из гробницы. Они заберут у меня дорогого покойника. Они заберут у него все, в чем он нуждается для того, чтобы жить в загробном мире, как подобает царю. Помоги мне, помоги!» Менафт вскочил в испуге. Из пролома был виден слабый свет. Голоса стали громче. Из погребального покоя его звал Мунхираб. «Менафт, ты здесь? Осторожно, я передаю ценные вещи. Много золота. Держи, мой дорогой, вещи тяжелые». Узел заткнул отверстие в стене. Когда Менафт потащил его в переднюю комнату, раздался металлический звон. Камнерез нагнулся и заглянул в погребальный покой. Мунхираб уже убежал. В торопях Менафт разодрал узел. Он ощутил под руками браслеты, статуэтки, ожерелья, кольца и множество других украшений и посуды. В темноте он нащупал также какой-то предмет, состоящий из многих частей, который мог быть чешуйчатым панцирем. Он выбрал самые большие предметы и уже хотел их спрятать, когда вернулся Мунхираб со вторым узлом, который был еще тяжелее, чем первый. Мунхираб стал совать в переднюю комнату отдельные предметы, парадную одежду, булавы, мечи и другое оружие, покрытое инкрустациями из золота и драгоценных камней, а также вазы и украшения. И тотчас же убежал за новыми сокровищами. Подобно Эменефу, Мунхираба охватила жадность при виде чудесных сокровищ, которые Сейтахат выбросил из ларцов. Водонос не хотел ничего оставлять здесь. Он хватал все, что блестело, как золото, а кроме того, его еще нагружал горшечник. Многие из вещей падали на землю и были забыты или растоптаны, потому что Сейтахат тем временем находил еще большие ценности, которые обязательно надо было унести. Ужас охватил Менафта, когда он понял, что сообщники хотят унести из сокровищницы большую часть богатств. После каждой партии груза, который Мунхираб, а теперь и МНФ проталкивали ему через отверстие в стене, холм из драгоценностей поднимался все выше и выше. С лихорадочной поспешностью прятал камнерез все, что попадало ему под руки, подвалявшуюся в беспорядке погребальную утварь, которую еще раньше отбросили как не имевшую ценности в сторону. Вдруг Менафт увидел какую-то вещь, которую он принял за панцирь. Он был довольно тяжелый и, казалось, на редкость ценный.